Глава 84. Давид и Голиаф. Мы разминаемся уже 2 часа, и во время этой разминки Честейн заставил нас бегать, пока мои легкие не начали гореть, а ноги не стали ватными. А теперь он поворачивается к своей армии и кричит: «Байлиги!» Все немедля перестают делать то, что они делали, и собираются по краям того самого круга, где вчера проходили схватки за звание дозорного. «Не слишком ли рано для борьбы за место дозорного?» — шепчу я Мэйси, но она только пожимает плечами. «После того, как я увидела этих тварей, я совершенно уверена, что рано не бывает», — также шепотом отвечает она. «Когда Честейн заходит в круг, я почти надеюсь, что первым дозорным он назначит меня. По крайней мере, в этом случае, после того, как Изи опять отправит меня в нокаут, я смогу провести остаток дня в кровати с Хадсоном, обнимая его и помогая ему оправиться после вчерашней ночи». «Братья и сестры, в сегодняшнем ночном бою мы потеряли 2 наших храбрейших воинов». Все воины одновременно ударяют мечами о щиты в знак согласия, и Честейн продолжает: «Наши потери были бы больше, если бы не наша королева и ее гости». Мечи опять со звоном ударяют о щиты. «И поэтому я рассмотрел их предложение тренироваться вместе с нами, дабы проверить, готовы ли мы встретиться с врагами на поле боя, и принял его». Бах! «Сегодня мы покажем, что горгульи сделаны не только из камня». Бах! «Мы праведные защитники слабых». Бах! «Когда другие бегут, мы продолжаем стоять и сражаться». Бах! «И мы не остановимся, пока не покажем врагам нашу храбрость». Бах! «Мы покажем им ее на остриях наших мечей». Все воины ударяют своими мечами о щиты снова и снова, производя оглушительный шум, пока Честейн не вскидывает руки, и они не замолкают, чтобы услышать его следующие слова. «Братья и сестры!» Он поворачивается, по-прежнему подняв руки и стараясь заглянуть в глаза всем горгульям. «Пора показать нашей королеве, на что горгулья действительно способна в бою». Толпа опять принимается оглушительно бить мечами о щиты, и надо отдать Честейну должное. Он смог одновременно поднять боевой дух своих войск и бросить камешек в мой огород, поставив под сомнение мое право вести армию горгульей в бой. Просто чудесно. Он поворачивается к моим друзьям и говорит: «Кому первому мы зададим жару? Может, мы покажем драконам, кто действительно господствует в воздухе? Бах! Или продемонстрируем вампирам, что такое настоящая сила? Бах! Бах! Или докажем ведьмам, как они слабы без своего волшебства? Бах! Бах! Бах! Но нет! Я знаю, что мы сделаем. Думаю, нам надо показать, что волчьи зубы — ничто по сравнению с нашим могучим камнем». Когда толпа снова начинает стучать мечами о щиты, я придвигаюсь к Мэйси и шепчу: «По сравнению с тем, как эффектно играет на публику этот малый, Сайрус просто сосунок. Боже, храни нас от выпендрежников». Похоже, не я одна сыта по горло этим позерством, поскольку в круг выходит Даут. Юный, долговязый, он кажется еще меньше рядом с Честейном, массивным и закованным в доспехи. Я невольно ахаю. Но Даут смотрит на меня с широкой улыбкой и говорит: «Я справлюсь, Грейс». Это так напоминает мне Хадсона, что я не могу удержаться от улыбки. Должно быть, этот юный человек-волк — фанат моей пары, думаю я и перевожу взгляд на тень, где только что сидел Хадсон, чтобы посмотреть, оценил ли он это. Но Хадсона там нет. Я обвожу взглядом другие затененные места, разбросанные по учебному плацу, но не нахожу его. «Что, Хадсон ушел?» — спрашиваю я Джексона. Он наклоняется и шепчет мне на ухо: «Он пошел искать божественный камень». Я киваю, и стеснение в моей груди проходит. Если он занимается поисками камня, то мы на один шаг приблизились к выходу из этого замороженного кошмара. Мы на один шаг ближе к тому, чтобы одержать победу в испытаниях и положить конец страданиям горгулей. «Возможно, у нас не так много секретов, как у драконов, «Но кое-что у нас все-таки есть», — говорит Даут. «Какие секреты могут быть у волков?» Один из воинов-гаргулий, с которым я еще не знакома, фыркает. «Надо просто уворачиваться от их зубов и когтей и иметь при себе серебро. И скоро они пустятся на утек, поджав хвост. Они всего-навсего свора глупых псов!» Я прихожу в такой ужас от нескрываемого презрения и надменности, звучащих в его словах, что хочу сделать ему замечание. Да, большинство моих знакомых человека-волков — ужасные типы. Но Зивьер был одним из лучших людей, которых я когда-либо знала. Но прежде чем я успеваю что-то сказать, Даут пару раз прочищает горло и отвечает. «Вообще-то, дело обстоит немного сложнее». «Да ну?» — спрашивает горгулья по имени Родриго. Во всяком случае, мне кажется, что это его имя. Нас представили друг другу в первый день, но тогда я под конец так устала, что не могу быть уверена, что мне не изменяет память. «Ты что, хочешь нам что-то продемонстрировать?» «Скорее, я имел в виду интеллектуальную дискуссию», — с усталым вздохом отвечает Даут. «Но почему бы и нет? Мы можем устроить и демонстрацию, если ты этого хочешь». «О да, хочу», — Родриго презрительно фыркает. «Но дай мне минутку». Мы все смотрим, как он подходит к женщине-горгулье, кажется, ее зовут Бриджит, которая дает ему серебряное кольцо. Он со смехом берет его и надевает на палец, а я смотрю на это и не верю своим глазам. «Погоди!» — я выхожу в центр ринга. «Ты не можешь использовать такое оружие против Дауда!» «Все в порядке, Грейс», — перебивает меня Дауд. «Нет, не в порядке», — Джексон выходит вперед. «Одно дело, когда мы рассказываем вам, какие преимущества вы можете получить в бою с другими видами или участие в тренировочных боях. Здесь все путем. Но намеренно использовать в боях такие предметы, которые могут серьезно ранить или даже убить, так не пойдет». «Все в порядке», — повторяет Даут, на сей раз более твердо. «Если это то, чего он хочет, то так тому и быть». Я взбешена. Я понимаю, что Родриго решил прицепиться к Дауду, потому что считает, что он в нашей группе слабое звено. Юный человек-волк кажется легкой мишенью из-за того, что он худой и немного смахивает на ботаника. И, возможно, так и есть. Ведь, насколько я могу судить, он не очень-то умеет драться. Но это не значит, что кто-то может в порядке вещей причинять ему вред. Только не при моем дворе. Я не отдам им на растерзание человека, который просто пытается помочь. «Даут, нет!» — начинаю я, но он прерывает меня. «Да, Грейс». Взгляд, который он устремляет на меня на сей раз, ясно говорит, что он не хочет моей помощи и что мне не стоит лезть не в свое дело. Это идет вразрез со всеми моими представлениями о том, что правильно и справедливо. Но Даут не оставил мне выбора. Поэтому я тяжело вздыхаю, но больше не возражаю. Даже когда Родриго с серебряным кольцом на пальце начинает кружить вокруг Дауда, который спокойно стоит, опустив руки. Даут поворачивается, не давая Родриго оказаться у него за спиной. Но после минуты или двух кружения горгулья бросается к нему и пытается схватить. Даут отскакивает в сторону, частично превратившись в волка, выбрасывает руку вперед и острыми когтями разрывает одежду на плече Родриго. «Какого черта?» — рычит горгулья, быстро развернувшись. Но Даут просто смотрит на него со своим обычным выражением спокойствия и любопытства. «Наводка номер один. Человека-волки умеют превращаться в волков частично». «Да ну!» — язвит Родриго. «Посмотрим, насколько хорошо твои когти могут справиться с камнем». Он превращается в камень. «Не так уж хорошо», — отвечает Даут и уворачивается от огромного каменного кулака, нацеленного прямо в его голову. Родриго, свирепо взревев, стремительно разворачивается и бросается на Дауда снова. На этот раз, когда он размахивается, Даут падает и молниеносным ударом по лодыжкам сбивает его с ног. Я смотрю, как Родриго падает ничком, и не могу поверить своим глазам. Я могла бы сказать, что перед нами Даут, которого никто из нас еще не видел, но это не совсем так. Он не то чтобы дерется с Родриго всерьез. Он работает головой, выстраивает стратегию и использует силу Родриго против него самого. Родриго, рыча, переворачивается и вскакивает на ноги. Теперь на его лице читается жажда крови, и я начинаю нервничать. Нервничать по-настоящему. Даут хорошо, похоже, даже не хорошо, а великолепно, умеет играть в интеллектуальные игры. Но куда ему до взбешенного Родриго, когда тот доберется до него? «Наводка номер два», — поясняет Даут, говоря лишь немного громче, чем кряхтит Родриго. «Если это возможно, человека-волк всегда целится в ноги. Всегда». «Это почему?» — спрашивает Артелия из толпы. За последние две минуты она и остальные горгульи стали проявлять куда больше интерес к тому, что говорит Даут. Он пожимает плечами. «Намного легче добраться до еремной вены, если твой противник лежит на земле». Он говорит это так буднично, что я невольно поднимаю руку к собственному горлу. Неудивительно, что вампиры и человека-волки действуют заодно. У них больше общего, чем я думала. Взглянув на остальных, я обнаруживаю, что Мэйси, Флинт и Иден реагируют на происходящее так же, как и я. Они впечатлены и немного нервничают, наконец увидев, что скрывается под внешними спокойствием и скромностью Дауда. Однако Джексон и Изи, похоже, только впечатлены, но совсем не удивлены. Может, это потому, что они знают человека-волков лучше, чем мы? Или потому, что они, в отличие от нас, раньше поняли, что собой представляет Даут? Я отмечаю про себя, что надо будет спросить об этом у Джексона. Но тут Родриго бросается на Дауда, готовый разорвать его. Даут пригибается и ставит ему подножку. Но на сей раз Родриго, похоже, был к этому готов, и, падая, разворачивается и наносит удар своим массивным кулаком с серебряным кольцом. Удар приходится Дауду в челюсть, и у него запрокидывается голова. Мы все ахаем. Не из-за удара, хотя он был сильным, а из-за кольца. «Какого черта?» — резко спрашивает Джексон у Честейна. А Мэйси и Микай кидаются вперед, чтобы посмотреть, в порядке ли Даут. «Мне казалось, что мы занимаемся боевой подготовкой, а не пытаемся кого-то убить. Или это не так?» Честейн не отвечает. Но даже он смотрит на Дауда с беспокойством. Сейчас тот стоит, опустив голову и накрыв ладонью то место, куда пришелся удар. Но я уже вижу, что с его губ на землю капает кровь. Я собираюсь сказать «хватит» и подойти к Дауду. Но тут он поднимает голову. Его челюсть почернела и немного опухла там, где в нее впечатался кулак. Из уголка рта сочится кровь. Но если не считать этого, с ним все в порядке. «Наводка номер три», — говорит он тем же спокойным ровным голосом, что и всегда. «Человека-волкам серебро нипочем». И тут до меня доходит, что он нарочно позволил Родриго ударить себя. Просто за тем, чтобы преподать урок. Видимо, это понимает и Родриго, потому что он кипит от злобы. Это заставляет меня нервничать еще больше, ведь при такой враждебности кто-то наверняка пострадает. И хотя у Дауда, вероятно, есть еще козыри в рукаве, я уверена, что Родриго может раздавить его, если этой горгулье удастся обхватить его своими массивными каменными ручищами. К счастью, Честейн вмешивается прежде, чем Родриго успевает завязать четвертый раунд. Родриго недовольно рычит, но его начальник поднимает руку и вмиг утихомиривает его. «Ты дал нам три наводки, которые были полезны тебе для обороны и за которые мы очень благодарны». Его губы слегка кривятся, когда он смотрит на Родриго. «Само собой, кто-то больше, кто-то меньше. Но как насчет таких наводок, которые могли бы быть полезны тебе при нападении? Что бы ты сделал, если бы тебе нужно было отбиться от горгульи?» «Что бы я сделал?» — переспрашивает Даут, вытирая кровь с уголка губ полотняной тряпицей, которую ему кто-то дал. Он секунду думает, затем опускает руку в карман и достает оттуда камень, который подобрал в коридоре в наш первый вечер здесь. Затем оглядывает учебный плац, словно ища что-то или кого-то, и, должно быть, находит, поскольку он опять опускает руку в карман и говорит: «Я бы сделал вот что.